Братья и сестры, это великая милость Божья, что мы имеем это время предстать пред Господом и послушать Его Слово, что Он нам скажет. Когда у меня возможность появилась такая, вот быть здесь, в этом городе, я сам с Днепропетровской области, там несу служение, пресвитера в церкви, и вот, посетив друзей здесь, обрадовался, когда услышал, что здесь будет общение. И с радостью так вот сюда ехал, и с трепетом, чтобы здесь предстать пред Господом и Божье Слово послушать. И так вот и Слово было на сердце такое. И еще когда посмотрел, здесь вот впереди текст написан, мне хотелось на этот текст и проповедовать. Я этот текст прочитаю. Он здесь сокращен, а я полностью прочитаю. 15 глава Евангелия от Иоанна, 16 текст. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего вы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Братья и сестры, это были практически прощальные слова Иисуса Христа перед Его страданиями, когда Господь Иисус собрал учеников Своих и умывал ноги им. Иуда ушел потом, а Господь Иисус, оставшись с одиннадцатью, открывал им великие тайны и утешал их и наставлял их. И одна из тайн, то предназначение, которое хочет видеть Господь в нас, это чтобы мы шли и плод приносили. И этот плод, чтобы пребывал, то есть постоянно явным был в нашей жизни. Братья и сестры, в кратком этом слове хочу коснуться такого вопроса. От чего зависит плодоносная жизнь? Почему у одних верующих жизнь без плода? Может быть много движения, может быть много активности, но плода нет. А у других верующих посмотришь, ну жизнь наполнена благодатью. Плод виден там, где является благодать Божья. Открывается в служении, в молитве, в общении, в жизни. Это видно, что это плод есть там, он пребывает. Это результат того, что человек соединен с Господом. Я избрал, вас поставил, вы, чтобы шли, и чтобы ваш плод пребывал. И вот каждому из нас надо сегодня и посмотреть на свою жизнь, на нашу жизнь. Действительно ли мы так стоим? В то время, когда весь мир лежит во зле, а нас Господь поднял из этой грязи, поставил и говорит, иди, приноси плод. И нам надо задать вопрос себе, какой плод от меня Бог лично ожидает? Что я должен или имею привилегию пред Господом, право, милость такую, приносить Ему плод? Вот еще один текст прочитаем. 19 глава Евангелия от Иоанна, 41 стих. «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко». Братья и сестры, здесь обратим внимание на слова. «На том месте, где Он распят, был сад». Распятие о чем нам напоминает, братья и сестры? Оно напоминает нам о смерти, о позоре, уничижений, страданиях, мучениях, пытках. Это крест. А сад о чем нам напоминает, братья и сестры? О плодах напоминает, о благоухании. Это место, где отдых. Это место, где защиту можно найти. И вот жизнь верующего человека, она может быть как сад и может быть как пустыня. Бесплодное. Вот так жизнь верующих людей сегодня строится. И так было всегда. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы наша жизнь духовная, она была бы как сад. Там бы много плода было бы, там бы Господь наш Иисус мог бы порадоваться, видя этот плод. И люди, которые в этом мире нас окружают, и многие страдают, чтобы могли увидеть этот плод в нашей жизни и прославить Отца нашего Небесного. В книге «Песни песней» в 4 главе, 16 текст, здесь так написано. «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Возлюбленный наш – это Господь. Пусть он придет в свой сад. Пусть он вкусит сладкие плоды. Братья и сестры, вот в Израиле, когда Господь насадил отборные лозы, помните притчу в 5 главе Исаии? Окопал, ограду поставил, все сделал, камни выбрал, все, ожидал добрых плодов. А что получил в ответ? Дикие ягоды. И у Господа возникает вопрос, мужи Иудины, мужи Израиля, рассудите меня, чего я еще не сделал, чего надлежало бы сделать, чтобы хороший плод принесли. Может, я что-то упустил, может быть, я опоздал что-то сделать или не доделал что-то. Вот у Бога вопрос к людям, что я еще не сделал. Мне однажды пришлось в одном городе посетить вдову одну, старушку, сестру. Ну, так случилось, что умер муж у нее, и они хорошо жили, она любила его. И когда он умер, она долгое время плачет. Много дней, недель плачет, и день, и ночь, и не может утешиться. И однажды говорит, когда мы вот беседовали, я спрашиваю, как вот вы в одиночестве сейчас живете, как, чем утешаетесь? Вот она такая бодрая, радостная, говорит, брат, да, радости, полно радости. Я радуюсь, что я в братстве, я радуюсь, что могу молиться за друзей, за служителей. Вот, я говорю, ну, а вы же все-таки одна. Она говорит, было, плакала. Такая скорбь была, никакого утешения не было. А потом, говорит, однажды ночью рано-рано пропал сон. И у меня в мыслях такие слова. Ну что ты плачешь? Ну чего я для тебя еще не сделал? Почему ты в тоске в этой живешь постоянно? Она говорит, я встала, оделась на колени. Прости, Господи, я в этой скорби своей, я забыла обо всем. И о тебе, и о Царстве Божьем, и о церкви, и о пути, которым церковь идет, борется, трудится. И говорит, с тех пор уже много времени прошло, у меня больше нет такой тоски. Я знаю, что дойду, имею свидетельство, буду в небе, там встречу своих дорогих, близких, а больше тоски теперь нет. Братья и сестры, есть плод теперь. Теперь есть молитвенная жизнь, теперь служение, теперь служит ближним своим. Почему так? Вот есть какие-то принципы, когда у человека рождается плодоносная жизнь. И мы вот прочитали, на том месте, где он был распят, был сад. Чтобы наша жизнь была как сад, братья и сестры, должно быть то место, где распят. Должно быть то место, где мы умираем для себя, где мы сокрушаемся, где мы сораспинаемся со Христом. Там, где есть крест, там будет и новый сад. На том месте, близко. Там и гроб новый, но в этом гробе нет тления, там нет разложения. Там встреча Марии в этом саду произошла со Христом воскресшим. Вот. Сад – это место, где Адам с Богом встречался до грехопадения. Братья и сестры, вот это рождает плодоносную жизнь. А те люди, которые никогда не сокрушились, которые никогда не умерли для себя, для своих похотей, для жизни по плоти, для своих личных целей и интересов жизни, и плода нету. И вот человек стремится, что-то пытается сделать, а плода не видно. У нас в церкви уверовала одна сестра чеченской национальности, из мусульман. И когда она пришла в церковь, сильно связана была духами зла. И так вот мучилась, Господь помиловал, освободил ее. Но сатана стал ее мучить через мужа. на протяжении 5 лет избивал ее до такой степени, что 3 раза с сотрясением мозга лежала в больнице. И душил, и топил, и кровью своей ее пытался, значит, кормить, и так руки порежет, вот двери бьет, стекла, серванты, все, а потом на, пей мою кровь и так дальше. Вот, сильно так издевался, вот. А у нее не хватало силы. Он ее душит, она его отталкивает. Она еще что-то, защищает себя. И потом она хотела принимать крещение, а в церкви так посоветовались, и отложили вопрос крещения. Потому что, ну что ж ты, не смиряешься. Если и бьет муж, ну нельзя сдачи давать. А знаете, кавказская кровь, ну это нелегко. И когда вот отказали, отложили крещение, смотрим, идет служение через какое-то время, она выходит наперед, упала на колени: «Господи, прости, я непокорный человек, я не смиренный человек, я не покорилась Тебе, я до конца не вручила жизнь свою под Твою ограду и попечение, прости». Вы знаете, после того времени больше ни разу не было, чтобы она как-нибудь себя защищала. И тогда уже муж ее душит, на пол свалил ее, она уже говорит: «Я сознание теряю, мне так хорошо уже, тишина такая, все». Вот, а он видит, что ничего не получается: «Отрекайся от Бога», говорит. Она говорит: «Нет». «Ну хоть кивни головой, что ты отрекаешься, уже не хочешь словами, хоть головой кивни». «Нет». Он тогда падает на колени перед ней, целует ноги. «Ну, я не понимаю, почему ты такая, почему ты мне сдачи не даешь? Так не может быть, что происходит здесь?» Вот. И вот задает себе такие вопросы: «А что происходит? Там крест, там сораспятие произошло, теперь плод есть». И муж чуть раньше говорит: «А, ты изменила веру? Ну, я тебе сделаю. Так, давай сюда паспорт, пойдем, я выпишу тебя. Я выгоняю тебя с квартиры, и больше ты не жена мне, больше ты никто, я тебе нет части в этом жилье, ничего, куда хочешь, иди», и все. Сестры, что она будет делать? Она не дает паспорт. Не дает паспорт. Как так? Я же имею право на жилье. Ну, это же против закона. Как это он меня лишит права законного? Не дает паспорт. А он бьет, а он ищет. Она уже и в морозильник прячет, она и в почтовый ящик в подъезде прячет, нигде невозможно спрятаться. «Давай паспорт выписываю тебя». Господь опять нежно подходит, говорит: «Ну почему ты не хочешь умирать? Ну почему ты не хочешь довериться в мои руки крепкие? Ну я же тебя помиловал, я же тебя от власти сатаны освободил. Ну доверься же до конца». И проповедь была, ее коснулась. Муж опять приступает: «Давай паспорт». Она вытягивает: «На». Он смотрит, ничего не поймет. «Так, пошли, выписывайте». «Пошли». «Так, пойдем». Приходят до паспортного стола. Он говорит, остановился: «Так, иди домой, я сам тебя выпишу». «Ну хорошо, пойду домой, буду слушаться. Я же жена, ты же моя глава, буду слушаться во всем». Разворачивается, идет домой. Он постоял возле паспортного стола. А Господь вступается, не позволяет обижать овечек своих. «Ну-ка назад». Разворачивается, идет домой. И уже 10 лет она живет в своей квартире. Уже и муж ее пришел в собрание, и хотя и не покаялся, но просил прощения в церкви, что он и одежду рвал на ней в собрании, и бесчинствовал, и угрожал, и с ножом приходил зарезать меня там, и все такое. Вот. Но попросил прощения и стал читать Библию теперь. Вот. И я пришел однажды к ним домой. А он говорит: «Ты посмотри на книжную полку. Ты помнишь, сколько здесь книг было мирских? Я все выбросил. Здесь только духовные книги будут стоять. Эти книги недостойны рядом с Библией стоять». Вот. Это победы, братья и сестры. Это победы. На том месте, где был распят, там был сад. И тогда эта сестра, когда смирилась пред Богом, правда, инвалидом стала, через побои, через вот эти все издевательства. Но зато сияет любовь Христова, благодать действует. На работе мужчина один понурый ходит, поникший, вот сестра спрашивает, ты почему переживаешь? Мирской человек. А он говорит, да как не переживать? Уже так ей откровенно сказал, знает, кто она, что можно человеку горе поведать. Кому и попало, мужчина не скажет, тем более женщине. Вот, в мире кто пожалуется, да, поплачется. Говорит, люблю жену свою. Она забрала у меня жилье, она забрала у меня квартиру, она забрала машину, она забрала детей, а сейчас и на развод подала, а я люблю ее. И вот как мне быть теперь? А там, где был крест, там сад, там плод есть. И сестра не может остаться равнодушной к этой боли, переживанию людей. Она спрашивает, а когда суд? Он говорит, время. Она в это время берет за свой счет отпуск, назначает пост, не идет на работу, а идет в суд. И приходит раньше с желанием встретиться с этой женщиной, которая попирает любовь мужа, отца детей своих. Вот. И сестра с ней могла так поговорить 15 минут до суда, что когда пришел судья и зовет их войти в зал суда, эта женщина подошла, мужа своего взяла под руку, говорит, я не буду разводиться, мы пойдем домой. На том месте, где он был распят, был сад. Там будут плоды, братья и сестры. Там будет благовестие, которое не ради компании, а благовестие, которое к жизни людей рождать будет. Там будет благодать в служении, в труде, в молитве, в хождении пред Господом, в любви, в терпении, в служении ближним. Братья и сестры, это будет, но только там, где отверг себя. Только там, где сораспялся со Христом. Апостол Павел говорит о своем опыте жизни. Говорит, я благодушествую в скорбях, в трудностях, при порицаниях и похвалах. Ну, когда хвалят, вроде легче, да? А когда порицание? И почему у него так? Галатам во 2 главе он говорит, ибо уже не я живу, но живет Христос. Я сораспялся Христу. Отказался, а было от чего отказываться. И его положение, и его ученость, и фарисейство, и гражданство, и положение, и много от чего пришлось отказаться, но зато приобрел Христа. Зато участвует в этой, действует в нем вот эта сила воскресения, новая жизнь. Братья и сестры, откуда победа над грехом? Именно отсюда, когда сораспялся со Христом. Когда вошел в его смерть, соединился с ним. И Павел Римлянам пишет в 6 главе, если мы соединены подобием смерти, должны быть соединены подобием воскресения. Жизнь воскресения, новая жизнь, которая побеждает смерть и дьявола, и ад, и грех, и все побеждает. Будет проявляться она, но сораспяться со Христом, отвергнуть себя. Братья и сестры, что сделало Иисуса Христа способным пойти на крест? Это то, что Он отверг себя. Это то, что Он пожертвовал собой. Это то, что Он отверг свою волю и говорит, не моя воля, но твоя да будет. Поставил цели Отца Небесного выше личных каких-нибудь целей. И вот тогда включается в работу сила Божья, благодать Божья. И такая жизнь бывает плодоносной. Такая жизнь приносит для ближних благодать и благословение. Я вспоминаю, пришлось быть на библейских курсах, и наблюдаю один брат, вот так как-то он на виду, вот не то, что показывает себя, а где нужно пол помыть, он там моет. Хотя ему за 40 лет есть помоложе братья, по 18 лет, по 20, а он моет пол. Где воду надо на кухню принести, он там трудится. Ворота на ночь открыть там или закрыть, он там трудится. Вот где там плохо стало человеку одному, он там уже помогает. Я служителя одного спрашиваю, говорю, а откуда брат такой? Вот интересно, почему он так отличается от других? Почему в нем так вот видно, что он, характер слуги имеет? Он говорит, я тебе расскажу. У этого брата уверовала жена первая. И жена уверовала настолько искренне, настолько она посвятила себя Господу, отвергла себя, что от всей души, от всего сердца. А муж, когда она уверовала, говорит: «А, так ты так?» И пришел на крещение, когда она принимала, побил ее на берегу, и она с синяками в воду пошла принимать крещение. Вот. Потом приходил в собрание, бесчинствовал, пьяный придет, ругается, обижает ее. Вот. С дому стал тащить все, пропивать, бить ее дома. Вот, ну, такая жизнь, ад просто. А она ему ни слова упрека. Он на неделю ушел в загул, где-то там неизвестно, где он ходит. Вот, придет, а она ему говорит: «Сашенька, вот тебе постель, отдохни, вот ванну прими, вот тебе одежка чистая, ты устал, наверное, возьми, покушай». Вот так вот к нему. Его это еще больше злило. Но она на протяжении нескольких лет вот так кротко все переносила. Вот такой сад благоухающий. И наступил один момент в жизни, когда этот ее муж, трезвый совершенно, приходит в молитвенный дом вместе с ней. И когда идет служение, он встает и обращается ко всем в собрании, говорит: «Люди добрые, ради Бога прошу вас, простите меня, что я нарушал ваше собрание, что я у вас бесчинствовал, что я вашу сестру по вере обижал. Ради Бога простите меня». А потом при всех обращается к жене. Говорит: «Дорогая моя, прости меня, сколько я тебе страданий принес, сколько горя, сколько слез, сколько боли принес». А все в собрании видят это, что необычная обстановка, Бог здесь действует. Закоснелое вот это сердце, ожесточенное камень, Бог плавит, Бог его сокрушает и ведет к покаянию. И когда у нее попросил прощения, она, конечно, ему говорит с улыбкой и со слезами, говорит: «Да я все тебе тогда еще простила». А он потом падает на колени, говорит: «Отец мой, прости меня». А теперь такой хороший брат, проповедовать учится, вот так вот живет посвященной жизнью, и было кому подражать, жена так жила. Братья и сестры, где бывает плод, где сад новый, там, где отверг себя, где посвятил жизнь свою для других, для служения ближним. Такие люди радостными бывают, такие люди плодоносными бывают. Таких людей ропот отсутствует, обидчивость отсутствует, искание своего отсутствует. Почему? Отверг же себя, умер, уже нету. Братья и сестры, это возможно так жить? Это реально Господь дал такую возможность каждому из детей Божьих жить плодоносной жизнью? Мы сейчас помолимся, братья и сестры. Можем ли мы сказать: «Господи, приди в сад свой, вкушай сладкие плоды». Приносим мы Господу какие-то плоды каждый день в нашей жизни. Дай Бог, чтобы в наших семьях мы приносили Господу добрые плоды, чтобы в каждой семье жертвенник был, домашняя церковь, чтобы Господь, смотря на жизнь, когда дети Божьи вместе так вот живут, в мире, в любви, в согласии, мог бы радоваться Господь. В церкви, когда братья и сестры живут мирно, не носят обид друг на друга, каких-нибудь склоков или сплетней, как в мире это есть, а все друг за друга переживают и служат друг другу, и любят друг друга. Братья и сестры, какая это жизнь хорошая, какая это прекрасная жизнь, она действительно полна плодами. И тогда мир посмотрит на нас и скажет: «Вы действительно необычные люди, вы дети Божьи, вы живете не так, как все, как у вас так получается?» Да потому что со Христом соединились, да потому что пошли по Его следам. «Я вас избрал, я вас поставил, чтобы вы шли». Может, кто-то остановился, может, у кого-то произошла остановка, сердце ожесточилось, обольстилось грехом или чем-то земным. Братья и сестры, есть Господь, есть возможность прийти к Голгофе. Каждый должен на свою Голгофу прийти и умереть для себя, и сокрушиться, и сораспяться. И тогда рождается плодоносная жизнь. Господь это готов и сегодня сделать для каждой души, кто потерял, возможно, общение с Богом. У нас был молодежный лагерь, и с братьями, служителями поставили как бы вопросы такие к молодежи. Что вы ожидаете от этого лагеря? Ну, почему такие вопросы? Они и для нас могли бы как-то открывать направление мыслей молодых людей, чего они ищут, чего ожидают, вот, ну и, может быть, что-то и корректировать в своем служении. Много было разных ответов, но одна записка, один ответ очень взволновал сердце. Там был такой ответ: чего я ожидаю от лагеря? Мне бы найти потерянного Христа. Молодая душа в жизненной борьбе где-то потеряла Господа. И слава Богу, что сердце не остается к этому равнодушным. Что еще ставит цель такую благословенную – найти потерянного Христа. С ним общение разорвалось. Больше нет водительства Духа Святого в жизни. Больше слова не открывается. Сердце холодно осталось. Вот, какой-то мрак опутал, пустота какая-то в жизни. Нету той полноты, о которой Господь говорил. Братья и сестры, это так всегда бывает, когда разобщение с Господом. И не всегда бывает, что Господь уже оставил человека, Дух Святой оставил. Бывает, и Дух Святой еще не оставил человека, но нарушено общение с Господом. Через грех, или жизнь, отягченная заботами житейскими, или еще чем-нибудь. И от этого бесплодная жизнь. Поэтому помолимся, братья и сестры, в кратких молитвах. Поблагодарим нашего Господа за Его жертву, за Его победу, за все, что Он сделал для нас, чтобы нам жить полноценной, плодоносной жизнью. И могли бы мы помолиться и сказать: «Гряди, Господи, мы ждем Тебя». Пусть бы такое дерзновение в вере иметь. Вот направление такое в сердце ввиду скорого прихода нашего Господа. Ему да будет слава. Аминь. Помолимся Господу.